Глава 30. Первый этап мести. Не дойдя шагов 10 до нашей площадки, мощный Узимир принял в объятия Нелли, которая ростиком едва доходит ему до груди. Посадил ее на руку, как ребенка, и пошел прогуливаться по периметру. Выдохнув с облегчением, я собирался уже свалить потихой, пока принцесса отвлеклась, но Вибисида подошла. Взгляд такой заботливый. «Крис, не желаешь поупражняться, коль пришел?» Выдает так, что неловко перед суккубкой почему-то. Здоровенная тетка-воительница подошла к щенку. «Не желаешь ли, мой сладкий?» Цицилия посмеивается, попивая уже второй коктейль. «Я подойду, дай мне минутку, пожалуйста», — отвечаю с брувками пёсьями. «Давай, как раз поговорить хотела», — брякает и назад возвращается, потными ягодицами дефилируя. «Что спросить хочешь?» — раздается от суккубки. «Надо же, какая догадливая!» Смотрю, а народ с нашей площадки активно рассасывается. Принцесса с рыцарями уходит к турникам, парни кто куда, Тариас к скоплению воинов двинул, дальше тренироваться, а Чейсон с Эриком на пару уходят к порталу. Похоже, раны друг другу зализывать. «Слушай, Цицилия, начинаю издалека». «Тон неуверенный, излагай», — посмеивается с кокетством. «А если...» «Допустим, дарить букет роз одной из ваших». Начинаю и прикусываю язык, потому что Цицилия поворачивается ко мне с глазами удивленными. «Это наша родовая традиция. Откуда узнал?» «Да просто тушуюсь от такого неожиданного наезда». «Какой цвет?» — спрашивает поспешно. В глазах пламя зашевелилось. «Розовый», — отвечаю неуверенно, и у собеседницы вздергиваются брови. «Вид совсем недобрый и невеселый». «Говори, кому подарил?» — раскусила сразу. «Хане». «Королеве Хане Синепламенной?» — уточняет Сахам. Киваю. «Приняла?» — спросила суккубка, затаив дыхание. «Снова киваю». Цицилия оставляет бокал, хватается за голову, трет виски, потом мотает головой. «Да, узнаю бабулю», — говорит себе под нос. «Да что не так?» — взвинтился уже я. «О, завяжи мне хвост узелком», — восклицает Цицилия. «Это самое искреннее намерение глубочайшего удовлетворения того, кому даришь. Однажды моя королева узнает, что ты уже достиг зрелости, и неважно, с кем обручен или женат, она придет за тобой. Чтобы получить обещанное, сделает это, когда захочет. Поверь, такое не остается без следа». Из всех мужей Ханы только первый осмелился подарить ей розовую розу. Одну. А сколько было в твоем букете? 25. Выпаливаю. Ты идиот, бросает с горькой усмешкой. Может, она не восприняла это всерьез? Ты точно идиот. Это ритуал. Что делать-то теперь? Выдаю жалобно, понимая, что могу не вывести. Вздыхает. Скажи хотя бы, сколько времени у меня? Засыпаю вопросами. «Думаю, этот черный сезон ты переживешь, а дальше думай». «Что думать-то?» — снова вздыхает. «Только брак с суккубом может спасти», — отвечает после недолгой паузы. «И то, если Хана признает силу и авторитет соперницы. Твоя Эмирета может быть спасением. Бабуля не станет посягать на мужа своей дочери». «Почему моя сразу?» — возмущаюсь. «Вот не надо, Кристиан, я видела, как ты ее целовал». Бросает с нотками негодования. «И это помимо всего прочего». «Да, она мне нравится», — признаю, уставившись в землю. «Нравится?» «Больше, чем нравится. Но это не мешает тебе ухаживать за другими», — раздается укор. «Как и ей не мешает спать с Фейратом», — прошипел я. «Поосторожней с высказываниями», — предостерегает вдруг. «Я тебе верю», — говорю, вздыхая. «Не знаю, почему, но уверен, что не пойдешь сплетничать и подначивать. Докладывать наш разговор заинтересованным лицам не побежишь». «Это ли не предложение дружбы, Кристиан?» — говорит Цицилия приподнято. Смотрю на нее, улыбка с клыками, ничего не скрывая, взгляд такой искренний. Язык высовывает, острый, длинный, ладонь ко рту подносит и облизывает внутреннюю сторону, а затем мне подает. «Поясни», — бурчу неуверенно. «Дружбу предлагаю, что не ясно?» — вздымает брови. Облизываю соленую ладонь я, а затем принимаю сильное рукопожатие. Цицилия первая отпускает хват, суетится, что на нее не похоже, снимает за запястье одну из ниточек, на которой бисер цветной в две полоски отдельными островками. «Дар по случаю прими, Кристиан», — заявляет, протягивая подарочек. «Принимаю, надеваю на левое запястье, подошел как родной». Понимая, что должен тоже чем-то ответить, являю на ладошку серебряное кольцо «Спаси и сохрани», не забывая и имитировать шепот губами, будто заклинание произношу. Вручаю девушке. Суккубка смотрит ошалелыми глазами, но принимает, пусть и неуверенно. «Серебро — это слишком дорогой дар», — комментирует. «Тем более не зачарованный на крови». «Дружба бесценна, Цицилия», — отвечаю мягко. «Никогда не говори дорого или дешево тому, кто друг тебе. Всегда по силам». Девушка молчит, одевая колечко на средний палец. Вздыхает тяжело и с грустью. Ее голова опускается на мое плечо. «Так мой покойный отец говорил», — произносит печально, обнимая еще и за руку. «А ты такой наивный, но мудрость в тебе чувствую». «Жаль твоего отца», — шепчу, склоняясь к ее голове. Очень приятно ощущать ее волосы своими. Дыхание, удары сердца, тепло. «Жалеть нечего. Достойная смерть. Он бился с высшим», — говорит вдруг жестко. «Убил?» «Нет, это практически невозможно. Нужна целая армия, а их был лишь отряд из сотни воинов». Молчим. Поднимает голову и руки убирает. «На нас смотрят», — шепчет Цицилия, никуда не оборачиваясь. «Наверное, у нее на затылке шоколадный глаз». Поднимаюсь первым. Позади принцесса на брусьях наяривает, как мужик, прожигая меня взглядом. «Она тебя хочет?» — раздается от Цицилии. «Но будь осторожен». «Да знаю». Хмыкаю и добавляю с сарказмом. «Но пока только легкий петинг, мой конек». «О чем это ты?» «Да не бери в голову, Цицилия». «Друзья зовут меня Цил», — признается мягко и с кокетством. «Кристи. Или Крис», — говорю в свою очередь. «Мы прощаемся». Цил элегантно двигает к порталам, а я направляюсь к Вебесиде, которая меня уже заждалась. Хотя нет, она бьется с воином прибывших гостей из Фелисии. Доминирует, кайфует, судя по выражению лица. Мужчина бьется из последних сил, а для наемницы это разминка. При виде меня Вебесида отпускает запыхавшегося бойца. Смотрю на ее блестящие от пота сиськи, как завороженный. «Крис, так будешь пялиться в битве, голова с плеч!» — делает замечание с ухмылкой. «Прости», — спохватываюсь. «Да ничего, я знаю, что мужики без ума от меня. Теперь еще и юнцы», — заявляет уверенно. «Спасибо, хоть девочкой не называешь. Крою». «Не обижайся, вы все для меня как дети», — брякает и дальше деловито. «Да, Адур мне рассказал о твоей нелегкой судьбе. Без мамки растешь, а с королем все равно, что без папки. Сирота ты никому не нужная». «Ага, спасибо», — выдаю, сверляя ее взглядом. Тушуется баба. Неловко вдруг ей стало. Мне показалось, что слезинка даже в глазу блеснула левым. «Бери палку с пирамиды. Посмотрим, какой из тебя прок», — выдает, перестроившись на боевой лад. За пару движений Вебесида понимает, что я вообще никакущий. Хватается за светловолосую голову, но не бросает идеи учить меня. Мы начинаем заниматься с азов. 3 часа возится со мной. В итоге ощущаю весомый прогресс в фехтовании, а еще наблюдаю, как Шейла на меня косится, периодически ухмыляясь. Мол, знаю все твои секретики, маленький петушок. Уж шлюха. «Завтра утром приходи, продолжим», — говорит наемница, совершенно не уставшая. Киваю. В процессе тренировки спросил ее о Гарпии. Очень волновал этот вопрос. Заверила, что монстр улетел не просто из дворца. За стены города, куда глаза красные глядят. А я и рад, что не прибила птичку. Про Деодора сказала, что тот по складам ревизии проводит. Ну и хорошо. Только уже без толку. Валианта изгнали, а его недвижимость принцу перешла. Наблюдаю, как Шейла со своими воительницами уходит к башне. Сучки настрелялись и напрыгались. Купаться, небось, пошли после тренировки. По времени сходится. Подождав 30 минут, иду следом. Чувства двоякие. С одной стороны, азарт переполняет. С другой, очко-то поигрывает. Еще как поигрывает. но я иду за ними прямо в тренировочном костюме. После тренировки чувствую легкую усталость. Вибисида сильно не гоняла, больше теории и медленных движений. В купальню телепортируюсь, снова ни души на входе. Выйдя к лестнице, осматриваюсь, прислушиваюсь, вода шумит, и вроде как визг доносится. Являю бинокль, запоздало понимая, что вернул его обратно, сперев у Шейлы. Ну и пусть. Смотрю через оптику, а на краю перед сбросом воды целая толпа их стоит. Да они что, с высоты трехэтажного дома прям в бассейн прыгают. Дождался, когда последняя дура сбросится, и двинул к началу канала, присвистывая мелодию из кинофильма «Убить Билла». Где-то с середины платформы начинается канал, с круглого небольшого бассейна вода буквально фонтанирует. Здесь хоть в джакузи ложись, гидромассаж что надо. Поток уносится стремительный, и дальше водопадом спадает туда, к моим подругам Оушена. А они устали после тренировки, вспотели, проголодались. «Ща, млядь, змеи подколодные!» Являю пену для ванны, племяшке такую дарил. Вторую бутылку, третью. На седьмой в глазах потемнело, и кулон нагрелся. Понял, не вопрос. Думаю, достаточно химии. С этой мыслью откупориваю сразу две бутылки и выливаю все в поток, надавив еще, чтобы быстрее вышло. Следующие две, и так все выдавил. Бутылки пустые в охапку и к краю все за борт швырнул. Вернулся к порталам под навес, наблюдая через бинокль, жду. Минут через пять показывается первая уже голая суккуба. На башке пена. На теле тоже белые шматки. Глаза выпучены. За ней еще подружки такие же. На шестой воительнице с края пена показалась. Целое облако выросло, преодолев 10 метров. Никак не ожидал подобного эффекта. Здесь либо вода перенасыщена кислородом, либо с воздухом что-то не то. Удовлетворившись результатом, спешно сваливаю, пока не заловили. У покоев ждет Мия. Сегодня ее смена. Обнимаемся нежно, прямо при стражниках. Да пофиг. Поздний обед приносят, далее ванную готовят слуги. Настраиваюсь на вечер, проводя все банные процедуры и укладывая прическу. Все мои принадлежности в тумбе. Никто ничего не спер. Сегодня на шевелюру побольше лака. Леплю из волос рожки, забив на костюм, предложенный на сегодня его величеством, надеваю, наконец, свой. А точнее, тот, что гарпия приволокла. Черный, с кучей каменьев, угольками и бриллиантами. Ворот здесь как надо, стоечкой, и вообще он соответствует моему настроению. Прошу Мию оставить корзину с полотенцами уже перед ее отходом. Оставшись в комнате наедине с собой, присаживаюсь на кровать для осуществления очередного этапа своего коварного плана. Минуя два верхних зала и моля всех богов, чтобы не встретиться с назойливыми подружками и прочими любопытными, прошмыгиваю сразу в зал танцев к суккубам. А здесь уже отжигают по полной программе. Барабаны долбят, соревнуясь с флейтами. В зале вообще не наблюдаю наших лордов. Похоже, всех любопытных и залетных уже изнасиловали, выжили как лимоны и выбросили на помойку еще в первые два дня. Тут только рогатые пляшут. То, что надо. Иду, пританцовывая, с корзинкой в руках. Пара оборотов вокруг своей оси, прискоки, но точно красная шапочка. Суккубы смотрят с интересом. Столов и диванов по стенам прибавилось, все занято. Откуда столько народа набежало? Похоже, с города подтянулись еще воины. Вдоль колонн вышагиваю, киваю всем, как идиот. Мне в ответ кланяются мужчины и женщины, взглядами сопровождают. Вновь чувствую себя суперзвездой. До арки дохожу, в груди холодеет. Я тут и кончил на глазах у Эмира. В арку ныряю по лестнице вверх, как стрекозел. Если старший слуга Егейн не соврал, то они должны быть на втором этаже, в отдельной зоне. Поднимаюсь. На втором этаже почти никого у перил. Лишь одна пара целуется страстно. Справа в углу, где балкон закругляется, обособленная зона с диванами. Там и сидят голубушки. Да куда они денутся? Шейла и 8 ее подруг развалились на 3 диванах вокруг стола и кайфуют, попивая белое фирменное вино особого урожая. Никого лишнего. И рядом тоже не наблюдается. Видимо, боятся их и уважают. Змеюки замечают меня сразу, когда еще только на этаже обозначаюсь, а когда иду в их сторону, делают вид, что все равно им. Уже на подходе оцениваю, что обзор на танцпол здесь отличный. Они вполне могли видеть, как я отжигаю. Поджилки трясутся, но все равно иду на морально-волевых. Теперь суккубки смотрят на меня с недоумением, что ли? Еще полминуты назад смеялись, разгоряченно рассказывая что-то друг другу, а теперь уставились на парня в черном костюме с бутафорскими рожками. Глазища блестят, звездами камушки с моего кителя отражают. Ставлю корзинку на край стола, отодвигая несколько блюд, и сразу подмечаю тот самый кувшин. На ручке ленточка повязана в красную и оранжевую полоски, служащая знаком для официантов на доставке, что они взяли нужное вино для привередливых баб. Цвета ленты я не знал. Теперь знаю. «Это что?» — раздается от Шейлы недовольная, кивает в сторону корзины. «Слугой заделался?» «Нет, ну взгляд, конечно, у нее сногсшибательный, а еще такой строгий. Страшная женщина. Хорошо, что сидит во главе стола с другой стороны от меня. Побывав на ее мощных ляжках, уже никогда не забуду, а сжимается все внутри, но я стараюсь делать невозмутимый и дружелюбный вид. Замечаю, что волосы в хвосты у всех, да и свежестью не веет от ближайшей. Ха, сорвал все же баньку потным красавицам». Продираю горло, смотрят вопросительно. «Вы ж сказали, чтоб со своим маленьким писюном к вам больше не совался», — говорю ехидно. Глазами хлопают. «Ну и чего пришел тогда?» — хмыкнула одна из стерв. Парочка подруг ей подхихикнула тут же. «Так с размером побольше и пришел», — хлопаю в ладоши весело. «Подарки вам принес, в знак примирения». С этими словами опускаю руку в корзинку под тряпочку и достаю первый вибратор. «Это вам?» — вручаю ближайшей девушке слева. Рот губастый раскрыла, приняла в обе руки, как завороженная. Сразу достаю еще один, чтобы не успели опомниться. Этот чуть покрупнее, вручаю девице справа. Следом третий. Это уже больше на фалос похож с мошонкой. Передаю третий торжественно. «Это что, фалос?» — ахает, хватая быстро. «Мягкий, почти как кожа», — слышу комментарий от первой. Вынимаю подарки дальше, вручаю четвертой барышне огромный черный фалоимитатор с венами проступающими, у этой сразу глаза разгорелись. Обхожу диван со спинки, чтобы дотянуться до других суккубок, награждаю и их, с каждым разом доставая все крупнее игрушку. Метнулся к корзине и Шейле подарок сую. «Командиру доблестной гвардии самый лучший, двойной фалос», — комментирую деловито. Воительница рассматривает раздвоенный агрегат хмуро. Такой и в писю, и в попу одновременно. Еле сдержался, промолчал. Возвращаюсь к корзине. На меня устремляют неоднозначные взгляды. Вынимаю еще вибратор, беленький. Такой у жены был. «А теперь самое интересное», — объявляю торжественно. «Эта штука еще и вибрирует, если нажать вот сюда». Батарейки, в принципе, для этого и существуют. Нажал, зажужжало, суккубки отшатнулись с испуга. Вибраторы на стол и под него побросав. Только Шейла сдержала эмоции и свой двойной агрегат в руке. «Там бешеный жук сидит?» — спрашивает она с опаской и подозрением. «Нет, что вы, ваша огнестрастная!» Смеюсь, переключая для демонстрации режимов. «Это синтетическое устройство, без жирности всякой. Магия, иными словами, абсолютно безопасная. Даже полезная, а точнее приятная». «Так зачем это жужжание?» выдала одна из суккубок, недоумевая. «Удовольствие другое. А то всегда одни и те же оргазмы надоедает». Выдаю обыденно. «Так вы попробуйте включить свои. Там у оснований кнопки». Пока лез в корзину, у одной зажужжало. Девушка смотрит с восторгом. «Давай, жми!» — говорит другой. «И чтобы вам еще лучше было, есть у меня и смазка». Объявляю, выставляя тюбики и баночки. Внимаю огромную елду, припасенную для демонстрации. Мажу смазкой, сверху вниз щедро лью, кулачком обхватив, размазываю. И все это перед носом ошалевших воительниц. «Делать надо вот так», — комментирую привычные для себя действия недавнего прошлого. Тем временем уже у всех они завибрировали. Подергал еще чуток, поставил, присасывая на стол основанием. «Этот фалос на присоске», — говорю с выражением, будто с детьми разговариваю. «Можно к любой плоской поверхности прилепить, что к полу, табуретке, стене, и заняться этим без помощи рук. Ну, вы поняли». На меня смотрят уже серьезно. Некоторые догадались, что если переключать режимы до упора, вибратор в какой-то момент останавливается. «И последнее». Уже не могу скрыть гадкой улыбки и вываливаю остатки на стол. анальные и вагинальные шарики, пробки, зажимы для сосков и клитора, мелкие вибраторы для клитора, и в финале выпадает двусторонний фалоимитатор, как здоровенная какашка. Фупс. Рассказываю быстро о каждой, куда что подходит и куда прикладывать с невозмутимым видом. Суккубки в шоке. Половина воительниц разрумянилась, вторая делает вид, что им все равно, что кому-то из подруг резиновый член больше достался. «Послушай, мальчишка», — начала грозно Шейла, небрежно бросая агрегат на стол. «Наконец у нее кончилось терпение. Я думал, меньше продержится». «Простите», — перебиваю, дергаясь к двустороннему фалоимитатору. «Чуть не забыл отметить, не стоит ее пробовать в себя полностью совать. Это игрушка для двоих. Можно стукаться попами, к примеру. Еще он сгибается вот так, превращаясь в двойной, как у вас, ваша огнестрастная». У Шейлы глаз задергался. «Все, все, девчат». Кладу игрушку на стол и отступаю. «Послушай», — снова начинает главное и замолкает резко на странный звук. «Бултых», — обращая внимание на его источник. А это с головки присосавшейся и чуть склонившейся елды упала смачная капля смазки прямо в бокал с вином особого урожая. «Упс!» — едва сдерживаю хохот. Суккубки переглядываются красные, как вареные раки. «Слушай, мальчик!» — шипит сквозь зубы Шейла, явно взбешенная, пытаясь уже в третий раз произнести свою фразу. «Мальчик, потому что писька крохотная», — подмывала сказать. Но перебивать уже не стал. Чревато. «Для особо невразумивших молодых людей растолкую», — продолжает главное, чуть скались. «Лезть к нам не стоит незвано. Следующей мерой наказания уже будет добротная клизма в целое ведро со степными травами полезными, успокаивающими, и никакая стража тебя не спасет. Ты понял, неугомонный лорд Кристиан?» «Да понял, понял». Отступаю к выходу спиной, ибо не хочется так близко поворачиваться к ним задницей. Отступив достаточно далеко, разворачиваюсь резко, чтобы не увидели прорывающийся смех, и быстрым шагом сваливаю вниз, давя рот ладошкой. Видели бы они свои лица. Что суккубки там будут с этими секс-игрушками делать, мне уже плевать. Эффект получен. Единственное, что меня не порадовало, полученное предупреждение в ответ. И не думаю, что Шейла шутит. «Но вы так легко не отделаетесь, крошки. Это только начало, а я вошел во вкус. Не такие уж вы и страшные забияки».